Вскоре я проснулся, настроения не было, и я пролежал в кровати до полудня. Орива ходил на похороны. Потом мы сели в автобус и отправились обратно в Буэнос-Айрес через Барилоче, Кармен-де-Патагонес и Баия-Бланку. В тот первый вечер Орива был очень угнетен, однако поясничал как никогда много. Прежде чем мы расстались, он попросил меня показать в последний раз фотографию Лусии Фермерен. Он взял ее с волнением, рассматривал вблизи несколько секунд, потом резко закрыл глаза и вернул мне. «Эта девушка», — прошептал он, как бы подбирая выражение, — «эта девушка была в аду». Признаться, я не задумался над справедливостью его слов, только сказал: «Да, но фраза-то не ваша». «Девушка была в аду», фраза не ваша. Жители Равенны, в которой Данте жил последние 6 лет своей жизни, встречаясь с поэтом на улице, в страхе шептали: «Он был в аду». Конец примечания. «Это не имеет ни малейшего значения», — заявил он невозмутимо, и я понял, что обнаружил перед ним упрямую нищету своего духа. «Мы, поэты, безличны, мы занимаем полые тела, одушевляем их». Не знаю, был ли он прав. Иные из его поступков я оправдывал неумеренным, пожалуй, стремлением выдумывать чужую жизнь. Возможно, было бы справедливее объяснить их литературными мотивами, считать, что он относился к эпизодам своей жизни как к эпизодам книги. Но я знаю, что его слова над фотографией Лусии Фермерен, хотя и были чужими, свидетельствуют о его ясновидческом даре, том самом, который древние приписывали поэтам. В Буэнос-Айресе я виделся с Орибо крайне редко. Знаю от женщин из пансиона, что он звонил несколько раз, когда меня не было. Последние воспоминания о себе, проникнутые особой страстностью, он оставил в тот вечер, когда вошел в газету, растрепанный, с безумными глазами. «Я хочу с вами поговорить», — крикнул он. «Слушаю». «Не здесь», — он огляделся, — «наедине». «Сожалею», — сказал я, — «мне еще осталось полколонки». «Я подожду», — сказал он. И замер, стоя, неотрывно глядя на меня. Возможно, он не собирался досадить, но взгляд его мне мешал. «Не на того напал», — подумал я, — «и с совершенным спокойствием, я бы даже сказал, медлительностью, принялся писать заметку дальше». Когда мы вышли, было холодно и лил дождь. Орибо пробовал сжаться ближе к домам, но сошел на край тротуара. Я видел, как он промок и начал кашлять. Заговорил я не сразу. «Чего вы хотите?» — спросил я. «Пригласить вас в поездку, в Кордову. Я за все плачу». Он был не просто богат. В нем было какое-то денежное нахальство. Еще меня возмутило, что он мнит себя таким близким моим другом. «Почему я должен с ним ехать? В Патагонии мы встретились случайно». «Это невозможно», — сказал я. «Ныне с удовлетворением вспоминаю, что был любезен, что прибавил много работы». Он принялся жалобно упрашивать, и этим лишь усилил мое раздражение. Убедившись, что я с ним не поеду, он воскликнул: «Умоляю вас об одном». Мне казалось, что он уже достаточно меня умолял. Он продолжил: «Я не хочу, чтобы о моей поездке в Кордову знали. Прошу вас, пожалуйста, никому об этом не говорите». Я не спросил у женщины из пансиона, звонил ли он. Что касается поездки, не знаю, сохранил ли я тайну. Я тогда считал, да и теперь порой считаю, что Ариба никогда, пожалуй, и не хотел, чтобы кто-то хранил его тайны. Но совесть моя спокойна. Ничто, ни мои слова, ни мое молчание не могли изменить последующего хода событий. Через 2 месяца после того вечера, когда под моим неприязненным взглядом он исчез, взволнованный и жалкий, в ослепительных огнях Буэнос-Айреса, через 2 месяца после того вечера, когда он вступил в замкнутое пространство тоски и погони, какой-то карабинер нашел его мертвым в далеком саду города